Глава 44. Ляля. От волнения взмокли ладони. Не первое свидание, но впервые иду с другом парня-подруги. И хоть с Артуром активно переписывались, но живое общение совсем другой уровень, да и последнее время свидания с сайта были, мягко говоря, неудачными. Отправляю девчонкам несколько образов и дружно останавливаемся на воздушном белом платье в мелкий горох. Отлично подойдет для прогулки по парку, ведь именно там договорились встретиться. Еще волнуюсь и от того, что Поля назвала Артура активным болтуном. Переживаю, что не смогу поддержать разговор. Хотя мы оба обожаем животных, и он восхищается моей профессией ветеринара. И это отличная тема для беседы. Чем ближе к оговоренному месту, тем сильнее трясутся ноги. Вижу у фонтана высокого брюнета с огромным букетом белых роз и сразу узнаю Артура. «Добрый день!» – приветствую с улыбкой. «Привет!» – он заметно нервничает. «Прекрасно выглядишь. Это тебе». Он такой же, как и на фото. Похоже, камера любит его. Шикарный брюнет с слегка восточными чертами, которые служат изюминкой его внешности. «Спасибо». Прижимаю к груди букет с едва уловимым медовым ароматом. «Куда поедем?» Видно, что мы оба потеряны, но от этого чувствую себя менее неловко, хотя смущена его взглядом. 100 лет не была в парке аттракционов, и Артур предложил исправить. Даже место для букета нашел. Договорился с кофейней и отдал на хранение. Думала, что будет неловкое молчание, но в итоге болтаем беспрерывно. Он оказался еще интереснее, чем в переписке, и у нас во многом совпадают вкусы. Любим одну музыку, одни фильмы, даже любимый актер один, и время любим проводить одинаково, за городом и подальше от суеты. Погода шепчет, и решили воспользоваться катамаранами, проплыть по озеру и полюбоваться цветочными композициями. «Так давай на выходных за город съездим», – с энтузиазмом предлагает Артур. «Знаю нормальную турбазу. Можно домик на компанию снять». «Хорошая идея. А у вас с Максом найдутся холостые друзья, чтобы девчонкам скучно не было?» «Организуем», – подмигивает. «Подберем лучших. Сразу Максу и напишу, пока он в свою работу не погрузился». Артур кажется веселым и слегка беззаботным парнем, и он явно отличается по характеру от Максима, но считает его лучшим другом. Мы с девчонками тоже на первый взгляд не похожи, но дружим много лет, и нашу дружбу не разбить. Думаю, у них так же. «Похоже, в эти выходные не выйдет», – показывает свой телефон. «У наших голубков планы, но забиваю сразу следующее». Макс называет Полину солнцем, и это мило. Она заслужила счастье больше, чем кто-либо из нас. Полинка практически не знает, что такое любовь. Если подумать, то получает ее только от нас. От родных не дождаться – с парнями не везло. Мы не просто так прозвали ее «Ледяной королевой». Надеюсь, Максиму удастся разбить весь ее лед, и подруга сможет довериться ему. Мы все очень этого хотим и всегда поддержим. На следующих тоже тепло будет. Кстати, а Макс тебе что-то говорил о Полине? Говорил? Все уши прожужжал. Ты не обижайся, но она меня местами пугает. Взгляд у нее острый и коварный, но Максим в восторге. Говорит, что она невероятная. И таким счастливым я его давно не видел. Порхает, как бабочка. А я ведь его на сайте зарегистрировал ради своего научного проекта. Но как Полину встретил, то все отменил. Проекта? Точно, я ведь не говорил. С улыбкой слушая его о проекте, который кажется слегка глуповатым, но он и сам уже это понял. Удивлена, что Максим вообще пошел на это. Но чего ради дружбы не сделаешь? Значит, ты в активном поиске себя. Делаю вывод из его рассказа. «Да, что-то вроде этого. Макс меня иногда ветреным называет, но мне сложно определиться, чего хочу». «Но не подумай», – активно машет руками. «Я парень работящий, стабильность есть, и машина с квартирой тоже. Просто с будущим пока не решил». Он так мило оправдывается, но я и не думала о нем плохо. «Знаешь, а мы с девчонками ведь тоже не просто так на сайте зарегистрировались. Решаю открыть ему сразу правду, и думаю, подруги не будут против». Не хочу, чтобы в дальнейшем было недопонимание. Артур нравится мне, и я надеюсь на следующую встречу. Спор, значит. Интересно. Демонстрирует свою обворожительную улыбку. И кто лидирует? Полина. Она первая нашла парня. Ты умеешь хранить секреты? Конечно. Мы с девчонками в любом случае сдадимся. Такой счастливой Полину давно не видели. И лучше скинемся ей на отдых, чем будем отнимать победу. Но ты не подумай. Она с Максимом не из-за этого. Он действительно нравится Поле. Надеюсь, Артур правильно понял. Если скажет Максу что-то не так, и он поругается с Полинкой, не прощу себе. Когда, говоришь, на море собирались? Его улыбка кажется коварной. Думали в июле. Через несколько недель можно уже билеты брать и гостиницу бронировать. А что? Несколько лет из города не выезжал, а Макс тем более. Так может, компанию вам составим? А это отличная идея. Если еще и девчонок с нормальными парнями познакомить удастся, то идея гениальной станет, и все в плюсе, в жирном плюсе.